Я думал вначале это тень, но потом увидел глаза. Они были черны, как алмазы. Я бросился на него с мечом, но промахнулся. Кром знает, по какой причине, и разрубил этот столб. Он схватил меня за руку и закачался, а пальцы его жгли, как раскаленное железо. Вся сила покинула меня, а земля поднялась и ударила меня, как дубинкой. Потом он исчез, а я лежал, будь оно все проклято, и не мог пошевелиться. Я окаменел. Палантит поднял руку гиганта, и его кинуло в дрожь. На запястье он увидел синие следы длинных тонких пальцев. Какая ладонь могла обладать такой силой, чтобы оставить след на этой могучей руке? Тут он вспомнил смех, доносившийся из шатра, и холодный пот прошиб генерала. Смеялся не Конан. «Это дело рук дьявола», — прошептал трясущийся оруженосец. «Говорят, что дети тьмы выступили на стороне Тараска». «Замолчи», — сурово сказал Палантит. Утро уже погасило все звезды. С гор веял легкий ветерок, разносивший звук сотен и тысяч труб. От этого звука сильная судорога пробежала по телу короля. Снова заиграла сила в его мышцах, когда он попытался разорвать невидимые цепи, приковывающие его к земле. «Оденьте меня в доспехи, привяжите к седлу», — прошептал он. «Я еще поведу вас в атаку». Палантит покачал головой, а один из оруженосцев потянул его за одежду. «Господин, мы погибнем, если враги узнают, что наш король лежит без сил. Только он мог бы привести нас сегодня к победе». «Помогите мне положить его на кровать», — ответил генерал. Они повиновались и положили бессильного гиганта на кучу мехов, укрыв его шелковым плащом. Палантит повернулся к пятерке оруженосцев и долго вглядывался в их побледневшие лица и, наконец, сказал: «Пусть уста наши навеки молчат о том, что случилось в шатре. От нас сейчас зависит судьба королевства Аквилонии. Пусть один из вас пойдет и приведет Валанна, сотника пелийских копейщиков». Оруженосец, на которого было указано, поклонился и быстро вышел из шатра. Палантит смотрел на поверженного короля. За стенами шатра ревели трубы, кричали командиры, все нарастал гул тысяч людских голосов. Наконец оруженосец вернулся с тем офицером, о котором говорил Палантит, высоким воином, широкоплечим, мускулистым, по сложению очень похожим на короля. Волосы у него были тоже вроде Конановых, черные, густые, только глаза серые, да лицом он не походил на своего короля. «У короля приступ некой редкой болезни», — сухо пояснил Палантит. «Тебе выпала великая честь. Ты оденешь его доспехи и поведешь сегодня армию в бой. Никто не должен узнать, что на королевском коне скачет не король». «За эту честь любой человек охотно бы отдал жизнь», — сказал сотник, ошеломленный своей задачей. «Клянусь Митрой, я не подведу». И бессильный король глядел горящими глазами, в которых отражался его горький гнев и мучительное чувство унижения, как его оруженосцы освобождают Валана от кольчуги, шлема и наколенников, чтобы облечь его в черный панцирь Конана, а также шлем с забралом и гребнем, украшенным черным султаном. Затем следовала шелковая накидка с вышитым на груди золотым королевским львом, широкий пояс с золотой пряжкой поддерживал покоящийся в золотых ножнах обоюдоострый меч с рукоятью, покрытый самоцветами. Пока они этим занимались, сурово ревели трубы, лязгало оружие, из-за реки доносился глухой рев, когда полк за полком выходил на позиции. Валан в полном облачении встал на колени и склонил султан перед лежащей на ложе фигурой. «Господин мой король, клянусь Митрой, я не опозорю доспехов, которые надел сегодня». Принеси мне голову Тараска, и я сделаю тебя бароном.